Джерри был готов и к этому вопросу. Я был так поглощен чтением в гостиной, что пропустил начало ужина. Сегодня днем он читал в гостиной, где могли просидеть многие волшебники Слизерина, и там столкнулся с Дафной и Пенси как раз перед началом ужина. МакГонагалл кивнула. У нее не было причин подозревать студента, просто любопытство. «Мистер Кармен, вы выступили превосходно. Если бы вы не сдерживали тролля, боюсь, и мисс Гринджер, и профессор Квиррелл были бы в опасности. За вашу храбрость я добавляю 10 очков Слизерину». На самом деле профессор МакГонагалл с самого начала была впечатлена Джерри, с того момента, как увидела, что он храбро встал на защиту слабых, над которыми издевались в приюте. Она чувствовала, что Джерри хорошо подходит для Гриффиндора, потому что смелость – самая главная черта гриффиндорца. К сожалению, и удивлению, на церемонии сортировки шляпа определила Джерри сразу в Слизерин. «Спасибо, профессор МакГонагалл», – с улыбкой ответил Джерри. Хотя Снегг был добр к нему, он должен был признать, что с точки зрения справедливости и беспристрастности профессор МакГонагалл действительно образец для всех профессоров Хогвартса. А, войдя вслед за профессором МакГонагалл в большой зал, Джерри с облегчением увидел, что в нем нет Дамблдора, только юный волшебник Слизерина и Гермиона, а также профессора Флитвика, декана Когтеврана, и мадам Стебль, декана Пуффендуя. Предполагалось, что все остальные студенты вернулись в спальни во главе со старостами, а Дамблдор, скорее всего, отправился проверить философский камень. План немного не заладился, но все обошлось. Единственной лазейкой, боюсь, остается легилименция Дамблдора. Будет очень проблематично, если он активирует ее на Джерри. Хотя, по его мнению, вероятность этого мала. Примечание. По степени опасности магические создания делятся на 5 категорий. Смертельное для волшебников не поддается приручению. Опасное требуется вмешательство специалиста, может справиться волшебник высокого класса. Справится любой квалифицированный волшебник. Безвредное поддается приручению, не представляющее интереса. Когда та или иная классификация присваивается по иным соображениям, это оговаривается дополнительно. Интересные факты. Золотой Сниджит классифицируется как XXXX не за сложность его приручения или каких-либо опасных свойств, но потому, что он находится под угрозой исчезновения, что приводит к тяжелым наказаниям за охоту на них или причинение вреда, не говоря уже об убийстве. Феникс классифицируется как XXXX не потому, что он агрессивен, а из-за сложности их приручения. Это удалось каким-то образом Альбусу Дамблдору, приручившего своего Фаукса. Несмотря на то, что василийские драконы классифицируются как XXXX и на самом деле представляют собой невероятно опасные существа, их можно в некоторой степени приручить. В первом случае волшебнику нужно быть змееустом и уметь разговаривать на змеином языке. Во втором, специально обученным драконологом, который занимается дрессировкой, используя грубую силу. Гоблины используют драконов для охраны самых дорогих банковских ячеек, расположенных на нижних уровнях банка Гринготтс. Для их дрессировки используются изощренные пытки, которые сопровождаются звуком специальных приспособлений, звяколок, вырабатывая таким образом у драконов условный рефлекс. Заслышав знакомое звяканье, драконы освобождают проходы к ячейкам, пытаясь убраться как можно дальше от ненавистного источника звука. Акромантулы, ха-ха-ха-ха-ха, конечно, очень опасны, но все же один из них, Арагог, был выращен из яйца тогда еще студентом Хагридом и был по-своему привязан к полувеликану, а тот даже нашел для огромного паука жену, Масок. Впрочем, нежная любовь Хагрида к самым опасным чудовищам общеизвестна. Глава 77. Пространство в шкатулке. Примечание. Коробка изменена на шкатулку. После возвращения в этот мир, Джерри, когда у него не было занятий, в основном просиживал в библиотеке. Просмотрев множество книг по магии, он наконец наткнулся на введение в книге под названием «О легилименции и заклинании легилименс». На самом деле, легилименс, будучи одним из самых сложных и опасных магических заклинаний, не существовало в учебниках Хогвартса. Даже в школьной библиотеке есть только введение, а не конкретный способ его изучения. Конечно, в запретной секции оно могло бы быть, но Джерри там не был. Благодаря книге он узнал, что легилименцию можно разделить на два типа – легилименция и легилименс. Легилимент – это волшебник, который рождается со способностью читать мысли, что означает, что ему не нужно учиться этому. Только прирожденный дар не очень легко контролировать из-за непреодолимой ментальной силы, и даже может быть болезненным и нанести вред, если рядом слишком много людей. Джерри подумал, что это похоже на ту американскую волшебницу по имени Куинни Галдштейн из фильма «Фантастические твари и где они обитают». И заклинание Легилименс было изобретено давным-давно Легилиментом, который изучал свою способность читать мысли, при этом он сделал так, чтобы его мог изучить любой волшебник. Посмотрев в глаза собеседнику и произнеся заклинание, можно прочитать мысли его разума. Волшебник, который практиковал заклинание на самом высоком уровне, также известен как мастер легилименции. Например, Дамблдор, Волан-де-Морт и Снегг. Им не нужно заклинание, они могут просто посмотреть вам в глаза и сразу понять, что происходит у вас в голове. Чтобы полностью противостоять такому захвату разума, вам нужно научиться противоположной отклюменции. Другой вариант – избегать зрительного контакта и отвлечь свое внимание на что-нибудь другое, что не позволит собеседнику успешно вторгнуться в вашу память. Однако в книге не уточняется, насколько это эффективно. Тем не менее Джерри чувствовал, что это должно иметь какой-то эффект. Иначе разве не раскрылись бы все проступки, которые Волан-де-Морт творил в школе? «Джерри, ты в порядке?» Гермиона увидела, как Джерри благополучно вернулся вслед за профессором МакГонагалл, и тут же подбежала и обняла его. Только что произошедшая сцена была такой пугающей, и только теперь, увидев, что ее лучший друг цел и невредим, она наконец-то расслабилась. Все гриффиндорцы последовали за старостой в спальне, кроме нее, потому что она беспокоилась о безопасности Джерри. Вообще это недопустимо, но Гермиона была единственной, кто сообщил об инциденте, и единственной свидетельницей. Ей, несомненно, придется потом подробно рассказать обо всем, так что профессор Флитвик согласился, оставшись присматривать за ней. «Со мной все в порядке, только профессор Кверрелл был сильно ранен и его унесла мадам Помфри на лечение». Джерри на мгновение замер, затем улыбнулся и похлопал Гермиону по плечу. С другой стороны, Дафна, которая была в группе Слизерина, надулась и зашипела, когда увидела это. И в этот момент в большой зал вошел Снегг. Очевидно, для волшебника его уровня победа над троллем не требовала особых усилий. Что действительно было важно, так это выяснить, откуда взялся тролль и как он вообще проник в замок. Однако после тщательных расспросов четыре декана выяснили, что ни Гермиона, ни Джерри не знают, как тролль появился на нижнем этаже. Гермиона встретила тролля и профессора Кверрелла у лестницы, ведущей в подземелье, а Джерри появился только после того, как вышел из гостиной и услышал крик Гермионы. Поэтому единственным способом выяснить, что происходит, было спросить профессора Кверрелла, который первым вступил в контакт с троллем. Но сначала нужно было дождаться миссис Помфри, стабилизирующей его травмы. По правде говоря, Джерри намеренно избегал встречаться взглядом со Снеггом, когда отвечал на вопрос, чтобы не дать тому использовать легилименцию на себе. Он даже активировал освежение и заставил мозг повторять собственные слова, отгоняя отвлекающие мысли. Однако, судя по непроизвольной реакции Снегга, он не использовал на нем легилименцию. Любой человек не будет чувствовать себя свободно, заглядывая в чужой разум. Кроме того, все сказанное было правдой, за исключением той части со спрятанной снайперской винтовкой. Сомневаться было ни в чем. Выслушав заявление Джерри и Гермионы, профессор МакГонагалл еще раз повторила, что дает Джерри 10 очков, вызвав ликование студентов Слизерина. И к удивлению Джерри, Снегг неожиданно дал Гермионе 3 дополнительных балла. Причина была в том, что Гермиона заслужила награду за то, что вовремя сообщила профессорам о ситуации, возникшей в подземелье. Когда все закончилось, профессор МакГонагалл лично проводила Гермиону обратно в гостиную Гриффиндора, а Снегг вместе с юными волшебниками Слизерина вернулся в их гостиную. Профессора Флитвик и Стебль тем временем патрулировали замок, чтобы проверить, не проникли ли в него другие тролли. Позднее время, полночь, Джерри тихо встал, вышел из спальни и забрал из заброшенных классных комнат снайперскую винтовку и маленькую шкатулку, выпавшую из мантии Кверрелла. Затем он включил сверхчеловеческий режим и осторожно пробрался на 8-й этаж, выручая комнату, и снова встретил патрулирующую миссис Норрис. Но под действием порошка из кошачьей мяты кошка не доставила ему никаких хлопот. Внутри выручая комнаты, Джерри поставил снайперскую винтовку за бюст волшебника, затем с некоторым предвкушением достал шкатулку размером с ладонь и медленно открыл ее. Это действительно магический предмет, созданный с помощью алхимии. Поднеся шкатулку к глазу, он как будто поднял клочок неба. Через отверстие Джерри увидел поляну размером с футбольное поле и небольшой, типично английский домик. «Как я попаду в такое маленькое отверстие?» Посмотрев на отверстие, которое было размером с ладонь, а затем на свои собственные размеры, Джерри немного растерялся. Но, подумав, раз профессор Кверрелл смог выпустить тролля ростом в 3-4 метра, то размер роли не играл. Поставив открытую шкатулку на землю, Джерри последовал примеру Ньюта, попадавшего в мир чемодана в фильме. Он поставил одну ногу на шкатулку, а затем мысленно представил, что входит внутрь. Конечно, над шкатулкой появилась волна, и его нога попала в пространство внутри. У входа с той стороны стояла лестница длиной около 8 метров, и, протянув ногу внутрь, он ступил прямо на нее. Твердо встав на лестницу, он поднял другую ногу, которая осталась снаружи, и таким же образом проник в пространство шкатулки. Спускаясь по лестнице, он вскоре полностью исчез внутри, оставив на полу выручай комнаты только шкатулку размером с ладонь. Примечание. Чемодан Ньюта Саламандера, англ. Нифтанст Саламандера Суитсоси, волшебный чемодан одного из самых известных магозоологов Великобритании. На чемодан Ньют наложил заклинание незримого расширения, а внутри него хранил обширную коллекцию редких, находящихся под угрозой исчезновения волшебных существ, найденных им во время кругосветных путешествий. У чемодана есть специальный переключатель, маглоотвод, служащий для сокрытия волшебных существ от маглов. Немаг, открывший чемодан, мог увидеть в нем только дорожные вещи. Под крышкой чемодана находился лестничный спуск, ведущий в полевой шатер магозоолога. Глава 78. Три непростительных заклятия. Три непростительных заклятия. Спустившись по лестнице, Джерри вскоре ступил на мягкую зеленую траву. Подняв голову и внимательно осмотрев пространство внутри коробки, Джерри воскликнул: «Тяжелый труд окупается». Примечание. Тут автор поставил какую-то китайскую пословицу, аналог нашей «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Над пространством парила светящаяся сфера. Предположительно, это был небольшой магический предмет, похожий на солнце, созданный с помощью алхимии в сочетании с заклинанием света. На земле, в дополнение к зеленой лужайке, был специально спланирован небольшой участок для выращивания нескольких ценных трав. Некоторые из них он видел в книге «1000 магических растений и грибов», а другие совсем не узнал. Рядом с полем находилась цистерна с кристально чистой водой. Вокруг нее были посажены деревья, и все это выглядело как небольшая вилла с огромным двором. Пройдя по зеленой лужайке, вы входите в классическую английскую виллу в викторианском стиле, очень распространенном в мире волшебников. Дверь открывалась в длинное фойе с фиолетовым ковровым покрытием на полу. Пройдя в зал, вы попадаете к красивому камину и различным резным предметам и мебели. Очевидно, что профессор Кверрелл был одним из самых богатых волшебников. Вся вилла имеет два этажа, на первом из которых находились фойе, холл, кухня, столовая и магическая лаборатория. В магической лаборатории, или, правильнее сказать, в комнате для приготовления волшебных зелий, находился не только целый набор ценного оборудования для приготовления зелий, но и большой шкаф, в котором хранились различные материалы. Кроме того, некоторые из известных и неизвестных Джерри отваров уже были усовершенствованы. Похоже, что хотя Кверрелл и не был мастером зелий, он не менее искусен в их приготовлении. Также верно, что волшебники, которые любили изучать темную магию, обычно практиковались и в отварах, и в ядах. Второй в основном занимал три спальни, гостиная и ванная комната. После тщательного обыска Джерри нашел целую 1000 галеонов и книгу с записями по изучению темной магии. Больше всего Джерри удивило то, что в тетради были записи профессора Кверрелла о его изучении трех непростительных заклятий – Империус, Круциатус и Авада Кедавра. Кроме того, там было очень трудно контролируемое адское пламя и не особенно распространенных несколько проклятий. Это было очень полезно. В основном мире Джерри никогда не беспокоился о деньгах, потому что с его магическими способностями достать их несложно. Но в мире волшебников, где все знали магию, а он все еще был начинающим магом-новичком, получить много галеонов сложновато. Он подумывал об использовании капитала и финансовых средств для получения денег. Но, с одной стороны, он не очень хорошо разбирался в этих вещах, а с другой, его возраст, время и силы не позволяли этого сделать. Как волшебник первого года обучения, его основное внимание сейчас сосредоточено на изучении магии, и он не может оставить школу. Более того, если он захочет нарушить существующую систему правил, последствия будут не очень хорошими, пока у него нет определенной силы и власти. Позже он подумал о пауке из запретного леса и его яде, драгоценном товаре стоимостью в 100 галеонов за пинту. Но учитывая, что в учебнике акромантулы были обозначены как XXXX по уровню опасности, а также их количество, он решил пока не думать об этом. Хотя в фильме Гарри и Рон выстояли перед бесчисленными пауками, не получив никаких травм, это было потому, что они были главными героями. Уровень опасности XXXX такой же, как у дракона. Даже обычному элитному волшебнику придется нелегко, если он не среагирует достаточно быстро. Хотя акромантулы не так сильны, как драконы, они обладали интеллектом не ниже человеческого, жили группами, а их яд был еще более смертоносным. Так что сейчас 1000 галеонов Кверрелла очень облегчит Джерри существование. Конечно, по сравнению с деньгами, записки профессора по темной магии стоили гораздо больше. Такую темную магию, как 3 непростительных заклятия и адское пламя, а также знания профессора Кверрелла о них, нельзя было купить за галеоны. С этими заметками Джерри верил, что даже без советов от кого-либо, он сможет медленно научиться владеть ими, просто потратив время на самостоятельное изучение в режиме освежения. Заклятие Круциатус пытает людей, Империус контролирует разум, Авада Кедавра убивает, а адское пламя зачищает все на своем пути. После изучения этих 4 заклинаний темной магии его магическая сила должна значительно возрасти. Если в следующий раз он столкнется с мерзостью, ему даже не придется напрягаться, Круциатус позаботится об этом. Что ж, это определенно успех. Снова вернувшись в выручай комнату и прихватив шкатулку, Джерри почувствовал, что его план подкрасться к профессору Кверреллу на этот раз, несмотря на некоторые опасности, действительно того стоил. Как можно разбогатеть в одночасье, если не идти на риск? После Хэллоуина все узнали, что на их преподавателя по защите от темных искусств напал монстр. Он получил значительные травмы, но каким-то образом выжил благодаря Джерри Кармину, первогодке Слизерина. В результате волшебники всего Хогвартса теперь знали, что помимо того, что в этом году поступил знаменитый Гарри Поттер, среди первогодок Слизерина есть очень хороший молодой волшебник. Имя Джерри Кармина постепенно распространилось от первогодок к старшим. Они могли не знать, кто такой Джерри, но, по крайней мере, знали это имя. Так время подошло к ноябрю. Когда наступил ноябрь, температура резко упала. Большие холмы вокруг школы посерели и покрылись снегом и льдом, а поверхность Черного озера стала холодной и твердой, как закаленная сталь. Каждое утро на земле появлялся иней, и Джерри проводил это время, лихорадочно изучая магию, проводя большую часть времени в библиотеке, помимо уроков и еды, изучая различные материалы, или ходил к Снегу за советом по непонятным ему магическим принципам, обсуждал с Гермионой заклинания незримого расширения и применения заклинаний. По вечерам он спокойно отправлялся в выручай комнату, чтобы попрактиковаться в изучении темной магии, или иногда он находил время, чтобы отправиться в домик в пространстве шкатулки и пытался следовать рецептам волшебных зелий, которые нашел в библиотеке. В общем, Джерри чувствовал, что проживает каждый день на полную катушку, узнает что-то новое, совершенствуется и становится сильнее с каждым днем. Если не считать того, что красные звезды расходовались с довольно угрожающей скоростью, все остальное шло очень хорошо. Однако до этого он накопил более 50 тысяч, так что даже так, их должно хватить до конца семестра. Примечание. Акромантул, или акромантула, англ. Ацромантула, огромный ядовитый паук, способный говорить на человеческом языке. Больше всего нам известно об Арагоге, который вместе со своей женой Масок основал род, живущий в окрестностях Хогвартса, в запретном лесу. Речь об акромантулах идет главным образом во второй и в шестой книгах саги. Несмотря на почти человеческий разум, акромантул не поддается дрессировке и крайне опасен как для маглов, так и для волшебников. Очень ценится яд акромантула, как ингредиент для зелий, особенно добытый из живого или свежеубитого, только что умершего, монстра. По понятным причинам он очень редок и идет буквально на вес золота. Яд стоит 100 галеонов за пинту, 0,57 литра. Глава 79. Матч по квиддичу. Матч по квиддичу. Субботнее утро. Завернувшись в зелено-белый шарф Слизерина, Джерри, как обычно, вошел в большой зал. Его глаза загорелись, потому что тут же в ноздри ворвался сильный аромат жареных сосисок. Из всех разнообразных завтраков в Хогвартсе его любимыми были большие, жареные, ароматные сосиски, главным образом потому, что в них было много мяса. Каждый день он использовал освежение, которое потребляло не только красные звезды, но и его энергию. Поэтому, по возможности, он хотел бы каждый день есть мясо, сладкие закуски и напитки, чтобы восполнить ежедневный расход энергии. Если бы кто-нибудь из молодых волшебников внимательно наблюдал за тем, как Джерри ест, они бы заметили, что он старается есть как можно более изящно. Однако за один прием пищи он съедает, наверное, в несколько раз больше, чем обычный взрослый человек. Даже Гойл и Крэб не съедают и половины того количества еды, которое съедает Джерри. Это также породило феномен, что, если ничего необычного не случалось, Джерри выходил из-за стола последним. «Джерри, ты будешь смотреть матч по квиддичу в полдень», обратилась к нему Дафна через стол с каким-то предвкушением, как раз когда Джерри сел и не успел взять большую сосиску. «Конечно, сегодня же играют Слизерин против Гриффиндора», ответил Джерри с улыбкой. На самом деле, учитывая его характер, вместо того, чтобы полдня наблюдать за кучкой студентов, катающихся на метлах, он мог бы с тем же успехом изучать и исследовать три непростительных заклятия. Прошла неделя с тех пор, как он получил их, а ему все еще не удалось успешно их использовать. Однако ничего не поделаешь, его сделали ловцом команды Слизерина, а одной из двух сторон в сегодняшнем матче была команда Слизерина, так что ему все равно придется участвовать. Кроме того, за два дня до того, как он присоединился к команде Слизерина, Снег подарил ему обещанную последнюю модель Nimbus 2000. Кроме того, его магия определенно не прогрессировала бы так быстро, если бы Снег не наставлял его, ответив на многие вопросы. «Вот, держи, этот маленький флажок символизирует наш факультет, мы можем помахать им вместе и поболеть за Слизерин». Услышав, что Джерри будет смотреть игру, Дафна тут же достала маленький зеленый флажок, который давно приготовила, и с горящим взглядом протянула его Джерри. На самом деле, обычно ни один молодой волшебник не пропускал такой матч, как этот, с участием команды своего факультета. Но Дафна заранее спросила Джерри об этом. В основном потому, что, судя по обычному поведению Джерри, он действительно мог так поступить. В глазах всех студентов Слизерина Джерри был очень хорошим, успевающим почти по всем предметам, вежливым со всеми, идеальным в общем. Единственным минусом было то, что Джерри редко или вообще никогда не участвовал в групповых мероприятиях, которые организовывали исключительно студенты Слизерина. Кроме сна на уроках, если вы видели Джерри, он обязательно читал книги, только места были разными, то в библиотеке, то в гостиной, то на траве под заходящим солнцем у Черного озера. Короче говоря, у Джерри, похоже, не было никаких увлечений, кроме учебы. Но именно это заставляло многих слизеринцев, включая Драко, который был немного обижен на Джерри, восхищаться им в глубине души. Это привело к тому, что Дафна подумала, что Джерри не обязательно пойдет смотреть матч. «Спасибо, Дафна», Джерри на мгновение удивился. Он собирался играть в этом матче и не мог использовать маленький флажок. Но он обещал Маркусу держать в секрете тот факт, что он стал ловцом, и не мог объяснить это Дафне. В 11 часов утра почти все профессора и студенты прибыли на поле для квиддича. По всему стадиону, на востоке, западе, севере и юге, на трибунах с флагами стояли студенты четырех факультетов, каждый из них носил шарф соответствующего цвета. У Гриффиндора шарф был красно-желтым, красный представлял огонь и символизировал храбрость. У Слизерина – зеленый и белый, зеленый представлял поверхностные воды и символизировал кровное родство. У Пуффендуя – желтый и черный. Желтый цвет представлял землю и символизировал доброту. У Когтевран – синий и белый. Причем синий представлял воздух и символизировал мудрость. Чтобы юные волшебники могли видеть игру, часть трибун в этот момент была поднята в воздух с помощью мощных левитационных чар, но все равно там находилось несколько юных волшебников с биноклями. В центре трибун также стояли деревянные башни, на голову выше обычных трибун, и на них сидели профессора школы, комментаторы и часть волшебников не из школы, которые приехали из Хогсмида специально, чтобы посмотреть матч. Что ты ищешь? На трибуне Слизерина Пенси наблюдала, как Дафна смотрит то влево, то вправо, словно кого-то ищет. Джерри, он сказал за обедом, что придет посмотреть игру, почему я до сих пор его не вижу? Нахмурилась Дафна. Она хотела болеть за команду Слизерина вместе с Джерри. Пенси прикрыла рот рукой и хихикнула. Джерри, как будто ты его не знаешь, может, парень опять потерял счет времени, читая книгу. Забыла о последнем ужине на Хэллоуин. Не волнуйся, матчи обычно длятся 2-3 часа, он будет здесь до окончания игры. Тогда ладно. Дафна фыркнула и вынужденно кивнула, переключив свое внимание на центр поля. Тем временем в раздевалке Слизерина, Джерри, переодевшийся в зеленую форму, спокойно стоял перед выходом. Джерри, не нервничай, пока ты играешь на том уровне, который показал в прошлый раз, хотя нет, если ты сыграешь на 10-ю часть того уровня, мы обязательно победим. Капитан Маркус подбадривал Джерри с некоторой нервозностью. Хотя выступление Джерри в прошлый раз потрясло Маркуса, он знал, что есть разница между тренировкой и настоящим матчем на поле. В конце концов, в реальном матче, когда столько людей наблюдает за происходящим, легко резко упасть в уровне или даже так занервничать, что не сможешь соревноваться. В конце концов, Джерри был всего лишь новичком, и даже несмотря на его талант, Маркус немного волновался из-за того, что парень не имел опыта игры. Тем более, что Джерри не был ни на одной из их тренировок. «Капитан, вы выглядите более нервным, чем я. Не волнуйтесь, я не подведу вас». Джерри поднял голову и ободряюще посмотрел на Маркуса. «У него не было времени тратить здесь 2 или 3 часа. Будет правильно закончить пораньше и вернуться к изучению магии». Глава 80. Самый быстрый матч по квиддичу в истории. Самый быстрый матч по квиддичу в истории. В матче по квиддичу участвуют 7 игроков. 3 охотника, 2 загонщика, 1 вратарь и 1 ловец. 3 охотника отвечают за то, чтобы поймать квоффла и забросить его в кольцо противника, заработав 10 очков. 2 загонщика отвечают за отбивание агрессивных бладжеров, чтобы защитить свою сторону поля, а еще лучше, если они достаточно искусны, отбить мяч в игрока соперника. Вратарь отвечает за кольца и за то, чтобы не дать игроку соперника запустить в них квоффл. И самое главное, ловец, который должен поймать золотой снитч. Его поимка завершает игру, а также приносит 150 очков. Таким образом, в обычной ситуации, побеждает та команда, чей ловец первым поймает снитч. В конце концов, разрыв в 150 очков не преодолеть, только если ваша команда не совсем плоха. Однако поймать снитч не так-то просто, и в истории даже были трагические случаи, когда матчи затягивались на несколько дней из-за того, что ловцы с обеих сторон не могли поймать его. В прошлом Слизерину удавалось сдерживать Гриффиндор, потому что ловцы Гриффиндора были не так сильны, как их собственные. По правде говоря, до того, как ловец Слизерина ловил снитч, у Гриффиндора всегда было больше очков, но разница никогда не была огромной. Наверняка вы знаете, что в Гриффиндоре были невероятно сильные загонщики и охотники, особенно капитан команды Чарли Уизли, который в прошлом году выпустился. Говорят, что Чарли Уизли предлагали место в сборной Англии по квиддичу, но он отказался. Если Джерри не сможет сыграть должным образом и даст ловцу противоположной команды первым поймать снитч, то этот матч против команды Гриффиндора станет опасным. Рекорд в 7 лет подряд побед над этой безрассудной кучкой гриффиндорцев прервется из-за решения их собственного капитана. Именно поэтому Маркус сейчас нервничал больше, чем сам Джерри. Итак, пусть обе команды выходят на поле. Громко объявил комментатор матча Ли Джордан, студент 3-го года Гриффиндора. Как только его голос стих, раздалась гора радостных возгласов от юных волшебников. Что ж, время пришло. Удачи всем. Маркус сел на летающую метлу и первым улетел. За ним последовал Джерри на Нимбус 2000 и 5 членов команды за ним. Команда Гриффиндора в ярко-красных мантиях и команда Слизерина в темно-зеленых быстро вылетели с обоих концов поля. Затем они беспорядочно закружились в небе и медленно приземлились по обе стороны от мадам Трюк, которая уже давно стояла в центре поля. Атмосфера достигла крещендо. Гриффиндор. Слизерин. Скандирование стало еще более интенсивным. Но очевидно, что голоса, болеющие за Гриффиндор, были намного громче, чем голоса, болеющие за Слизерин. С точки зрения популярности, храбрые и страстные гриффиндорцы были гораздо популярнее высокомерных и презирающих всех слизеринцев. Так что, Помимо их факультета, аплодисменты Когтеврана и Пуффендуя были адресованы в основном Гриффиндору. Но, присмотревшись к игрокам по обе стороны поля, они заметили что-то неладное. На удивление, на поле был не Терренс Хиггс, бессменный уже 4 года, а новое лицо, молодой волшебник, который явно был на первом или втором году обучения. Это же Джерри. Как он стал ловцом Слизерина. В этот момент на трибунах Дафна и все студенты одновременно вздохнули. На трибунах Гриффиндора Гермиона, Гарри и Рон, которые были знакомы с Джерри, издали такой же вздох удивления. «Джерри, я не могу поверить, что это Джерри. Гермиона, ты знала, что Джерри стал ловцом первогодкой? Нет, но это не может быть правдой. Он каждые выходные сидел со мной в библиотеке и читал книги, и ни разу не был на тренировке по квиддичу». Недоверчиво покачала головой Гермиона, услышав вопрос. «А борода Мерлина? Мы узнали, что Слизерин действительно сменил ловца. Как смело! Кто-нибудь может сказать мне, как его зовут?» Раздался голос комментатора Ли Джордана. «Что? Его зовут Джерри Кармен, тот Джерри, который спас профессора Квиррелла от тролля. Но, если я правильно помню, он должен быть еще первогодкой. Давайте подождем и посмотрим, является ли смелый шаг Слизерина просто смелостью и высокомерием, или для этого есть какая-то особая причина». После комментария Ли Джордана все молодые волшебники поняли, что новый ловец – это тот самый первогодка, который неделю назад спас профессора Квиррелла от тролля в Хэллоуин. Многие только слышали его имя, но не видели вживую, теперь же его знали все волшебники Хогвартса, включая некоторых из Хагсмида. Однако большинство людей на данный момент были не слишком впечатлены решением заменить Терренса Хиггса, имевшего 5-летний опыт, в пользу первогодки. Ловец – важнейшая роль в команде. Большинство слизеринцев старших годов хмурились, а на игровом поле Вуд из Гриффиндора взволнованно шепнул своей команде: «Играйте усердно, мы выиграем эту игру. Итак, нам нужна красивая и честная игра. От всех и каждого из вас», – заявила она, жестом приказав всем подойти поближе. С серебряным свистком в одной руке и метлой в другой, мадам Трюк окинула взглядом обе команды, особенно капитана Слизерина Маркуса. Этот парень часто фалил в прошлых играх, полагаясь на свою силу и размеры. Сказав это, она подняла серебряный свисток и дунула. В тот же миг игроки обеих команд устремились в небо. Квоффл схвачен Анджелиной Джонсон, как же здорово она гоняет мяч, да еще и привлекательно выглядит. Снова раздался голос Ли Джордана. Золотой снитч выпущен. Мерлин, он так быстр, что исчез в мгновение ока. О, ловец Слизерина ищет его, заметил Леон Снитч. О, мерлиновы штаны, что я вижу? Я ослеп, как это возможно? Новый ловец Слизерина, Джерри, он поймал золотой снитч. Прошло меньше минуты с момента его выпуска. Боюсь, что это самое быстрое окончание матча в истории квиддича. Глава 81. Канун Рождества. Сочельник. Скорость полета Нимбус 2000 несопоставима со скоростью полета обычной летающей метлы. Поэтому на этот раз Джерри поймал снитч гораздо быстрее, чем когда он спорил с Маркусом и командой. Снитч был размером всего лишь с грецкий орех и, похоже, обладал самосознанием, особенно хорошо умея уклоняться. Хотя скорость метлы сравнима с ним, физическая подготовка игрока в квиддич не намного лучше, чем у обычного человека, и из-за этого снитч трудно поймать. После того, как Джерри включил свой сверхчеловеческий режим, его 5 чувств значительно усилились, а контроль над телом достиг уровня китайского мастера боевых искусств. В древние времена существовали великие мастера, которые могли поймать муху палочками для еды, поэтому для Джерри не составило труда протянуть руку и поймать снитч размером с грецкий орех. Весь процесс ограничивался только скоростью летящей метлы. Когда Джерри схватил снитч и приземлился перед судьей, мадам Трюк, весь стадион на мгновение замер. Анджелина, только что схватившая Квоффл, остановила бросок. Игроки в квиддиче за обеих команд были ошарашены, а юные волшебники на трибунах остались с открытыми ртами. Даже мадам Трюк застыла на целых 10 секунд, прежде чем отреагировала и протянула руку, чтобы взять снитч, который передал Джерри. Проверив, что это действительно он тот самый, мадам Трюк подняла руку и дала свой ответ. «Слизерин победил», — громко объявил результат Ли Джордан, увидев ее жест. «Слизерин, Слизерин, Слизерин, Джерри, Джерри, Джерри». Слова Ли Джордана снова включили кнопку «пуск», и вся арена пришла в восторг, а юные студенты Слизерина начали ликовать как сумасшедшие. От первых криков Слизерин до последующих криков Джерри. Не то чтобы Слизерин раньше не выигрывал игры или кубок по квиддичу, но никогда еще он не побеждал так быстро, так чисто, так легендарно. Весь матч от начала до конца занял менее 2 минут, а с момента, когда золотой снитч был выпущен на свободу, до момента поимки, прошло меньше минуты. Это рекорд Хогвартса и даже всей истории квиддича. Так что как это могло не вызвать у всех волшебников Слизерина чувство восторга и гордости? Все члены команды, такие как Маркус, опустились на землю, бросили летающие метлы и подняли Джерри вверх, подбрасывая его в воздух снова и снова. Хотя они были готовы к такому результату после прошлого выступления Джерри, но когда это произошло на самом деле, они были лишь чуточку спокойнее, чем остальные студенты. Они знали, что пока существует Джерри, в течение следующих 7 лет у команды Слизерина больше не будет соперников. Единственным сожалением было то, что на поле их ждет очень спокойное время. Так легендарно закончился первый в этом году матч по квиддичу в Хогвартсе. А слава Джерри распространилась по всему замку и даже среди волшебников Хагсмида. Родился лучший ловец в истории, Джерри. С другой стороны, сам Джерри был очень спокоен. Все, о чем он мог думать, это пораньше закончить игру, чтобы вернуться к магии. После первого матча по квиддичу Джерри обнаружил, что в последующие дни он стал еще более популярным. Не только волшебники Слизерина, но даже волшебники с 3 других факультетов улыбались и здоровались с ним, а некоторые из младших студентов даже дали ему множество прозвищ. К примеру, «Быстрейший талант», «Король игры», «Гроза Снитчей», «Легенда Квиддича» и так далее. Конечно, это относительно хорошо влияло для Джерри. Поскольку он был известен и любим, это давало ему некоторый плюс при выполнении многих дел, что в целом очень хорошо. Однако в это время он обнаружил и не очень хорошую проблему. В то время как его пребывание в основном мире никак не отражалось на этом, его физический рост не прекращался, и он стал немного выше. А значит, путешествуя между 2 мирами, его тело будет расти быстрее, чем у его сверстников в любом из миров. Например, если он пробудет в этом мире 7 или 8 лет, прежде чем вернуться в основной, то за мгновение в основном мире он превратится из 11-летнего ребенка в 18- или 19-летнего взрослого. Сохранить его личность в тайне таким образом практически невозможно. Изначально такой хороший ребенок, как он, появившийся в районе с волшебником, был очень заметен и, вероятно, попал бы в поле зрения Шайтеа. То, что его не проверяли, объясняется тем, что ранее он говорил по-китайски, чтобы ввести всех в заблуждение. Изначально он планировал затаиться в школе, чтобы свести подозрения к минимуму, а когда он станет сильнее, то, естественно, не будет никого бояться. Но если в его теле произойдут явные изменения, то скрыться будет очень сложно. Конечно, это не самая большая головная боль. В конце концов, есть магия и зелья, что решат эту проблему. Что действительно вызывало вопросы, так это продолжительность жизни. Хотя продолжительность жизни волшебника больше, чем у обычного человека, но не намного. Он продолжит путешествовать туда-сюда, как сейчас, а позже даже отправится и в другие миры, если таковые откроются. В таком темпе может оказаться, что люди его возраста в основном мире только-только достигнут совершеннолетия, а у него жизнь уже на исходе. Поэтому он начал думать о том, не стоит ли ему рискнуть и выкрасть философский камень, из которого можно изготовить эликсир. Хотя у такого бессмертия был большой минус, по крайней мере, он сможет оставаться в живых, и чем дольше он будет жить, тем больше у него будет времени, чтобы придумать что-нибудь еще. Но увести камень из-под носа Дамблдора было не так-то просто. Нужно действовать шаг за шагом, и, возможно, позже найдется лучший способ. Наступила середина декабря, и Хогвартс покрылся снегом, а Черное озеро замерзло. Первый семестр в Хогвартсе закончится за неделю до начала Рождества, а следующий семестр начнется в начале января. Юные волшебники могут выбрать провести Рождество в Хогвартсе, а могут отправиться домой. Последнюю неделю Джерри обновлял свое имя в школьном списке. Он, конечно, не собирался возвращаться в приют на рождественские каникулы, у него были свои особые планы. Глава 82. Проникновение ночью в библиотеку. Проникновение ночью в библиотеку. Джерри, подожди минутку, мы хотим у тебя кое-что спросить. В субботу утром Джерри, только что закончивший завтракать, собирался найти Гермиону, чтобы пойти с ней в библиотеку почитать книги, как обычно, когда его окликнули Гарри и Рон. «В чем дело?» Джерри сел обратно с некоторым любопытством. В ответ Гермиона объяснила: «Джерри, ты помнишь тот случай, когда мы случайно проникли в запретную зону на третьем этаже?» «Конечно помню. Вы тогда сказали, что там была огромная трехглавая собака, охранявшая что-то важное», — кивнул Джерри. «Так получилось, что в тот день он собирался пойти в выручай комнату, но неохотно вернулся из-за этого происшествия. Гарри сказал, что кто-то пытается украсть что-то важное. Дамблдор что-то прячет там, и это как-то связано с волшебником по имени Николас Фламель. Он хотел спросить, не встречал ли ты этого имени в библиотеке?» — продолжала Гермиона. «На самом деле, именно ее Гарри спросил первый, потому что Гермиона обычно вела себя так, будто все знают, но Гермиона не видела имени этого человека в библиотечных книгах. Гермиона знала, что Джерри прочитал больше книг, и что они читают разную тематику, поэтому предложила спросить Джерри, который случайно узнал об их визите на третий этаж. Создатель философского камня, Николас Фламель, алхимик, проживший более 600 лет, мысли Джерри блуждали, и вместо того, чтобы сразу ответить, он повернулся к Гарри и спросил, кто пытается украсть что-то из запретного места на третьем этаже. Взгляд Гарри слегка дрогнул, но он ответил: «Ну, честно говоря, мы не уверены, но, скорее всего, это он впустил тролля на Хэллоуин». Глаза Джерри сузились, и он примерно догадался, что человек, которого Гарри имел в виду, это Снег, но Джерри был слизеринцем, а Снег их деканом, поэтому Гарри и не сказал об этом. Однако его немного озадачивал этот факт. Его появление сорвало празднование Хэллоуина, а затем соревнования по квиддичу, но Гарри снова направил подозрение на Снега. Подумав об этом, он решил, что Дамблдор что-то тайно сделал, чтобы дать Гарри нужный опыт. «Как вы узнали, что Николас Фламель связан с запретной зоной на третьем этаже?» На всякий случай Джерри спросил еще раз. На этот раз ответ подкинул Рон. «Мы узнали это, когда пошли к Хагриду, пока вы с Гермионой читали в библиотеке, и Хагрид проболтался. Эта трехглавая собака на самом деле была домашним животным Хагрида по имени Пушок, и именно он одолжил ее Дамблдору для охраны». Гарри тут же кивнул в знак согласия. «К сожалению, сколько бы мы его потом ни спрашивали, он не сказал нам, что именно пес охраняет». «Понятно, я слышал, что хижина мистера Хагрида очень интересная, не могли бы отвезти меня туда в следующий раз, как освободитесь?» Снова кивнул Джерри и улыбнулся. «Конечно, Хагрид очень хороший человек, и он любит, когда мы ходим к нему. Джерри, ты знаешь, кто такой Николас Фламель или нет?» Нетерпеливо спросил Гарри. «Нет». Джерри посмотрел на Гарри и Рона с выражением досады и тут же снова сменил тон. «Но я знаю, где можно узнать об этом человеке». «Где?» Надежда Гарри и Рона возродилась. Джерри усмехнулся. «Раз ни Гермиона, ни я не знаем, кто такой Николас Фламель, значит, информация про этого волшебника должна быть не в общей секции библиотеки. Ты хочешь сказать?» Гермиона о чем-то задумалась при его словах и тут же повернула голову, недоверчиво посмотрев на Джерри. «Да, ты правильно догадалась, именно там». Посмотрел на нее с выражением «ты угадала, Джерри». Гарри и Рон озабоченно почесали за ухом. «О каком именно месте вы говорите?» «Запретная секция», — ответили в унисон Джерри и Гермиона. «Запретная секция, да, почему мы об этом не подумали?» — воскликнули Гарри и Рон, и в то же время их осенило, что если они не могут найти книгу в обычной секции, то им точно придется идти в запретную. «Но, Джерри, в запретную секцию можно попасть только с разрешением, подписанным профессором, и взять только одну книгу за раз. Профессора не согласятся выдать его нам», — нахмурилась Гермиона. Джерри поджал голову, а затем огляделся, жестом показывая, чтобы трое подошли ближе. «Нам просто придется пробраться туда ночью, не так ли?» «Что?» Гарри, Рон и Гермиона с неверием посмотрели на Джерри. В их глазах Джерри был всесторонне хорошим учеником, элегантным, вежливым, с хорошими оценками и лучшим ловцом в истории квиддича. Как они могли не быть шокированы, когда Джерри предложил им всем нарушить школьные правила и отправиться ночью в запретную секцию библиотеки? Это так же абсурдно, как если бы ученик номер один в школе, прилежный в глазах всех учителей, вдруг оттащил тебя и сказал, что мы пропустим и пойдем гулять. Джерри рассмеялся и сказал: «Вообще-то не стоит так удивляться, я часто зависаю в замке в 11 или 12 ночи, это мое особое хобби, и вы можете не волноваться, У меня есть особый способ не попадаться Филчу и миссис Норрис. Ранее он думал о том, как ему снять с себя подозрения со стороны Щайтеа, а тут такое. На ловца и зверь бежит, так говорят, если он правильно помнил, в запретной секции была волшебная книга под названием «Сильнодействующее зелье». Одному ему невозможно проникнуть в запретную секцию библиотеки, но с Гарри это будет гораздо безопаснее. Это слишком опасно, если поймают, нас всех исключат. Гермиона тут же проголосовала против, явно не одобряя это нарушение школьных правил. Мы не попадемся, Рон считал, что все это ночное проникновение в библиотеку, слишком круто. Гарри также призвал Гермиону. Гермиона, разве ты не хочешь узнать, кто такой Николас Фламелли, какого черта они с Дамблдором устроили на третьем этаже? Что касается этого, Гермиона начала колебаться. Гермиона, поверь мне, я не позволю тебе попасться. Тогда, хорошо, но только на этот раз. Гермиона медленно кивнула, услышав обещание самого надежного человека, которого она знала, Джерри. На самом деле, хотя внешне Гермиона была в некотором роде занудным догматиком, как профессор МакГонагалл, тот факт, что она была отсортирована в Гриффиндор, показывал, что в глубине души она очень любила подобные приключения, и многие правонарушения, произошедшие позже в оригинале, были инициированы именно Гермионой. Примечание. Сильнодействующее зелье, англ. Масте патенти патионс. Книга, написанная зельеваром Финиасом Борном и находящаяся в запретной секции библиотеки Хогвартса. Она содержит много различных рецептов зелий, которые очень сложны в изготовлении и весьма опасны. Пользоваться этой книгой могут только специалисты по зельеварению. Иллюстрации в книге – жуткие и навевающие страх. Одно из зелий в этой книге – оборотное зелье. Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер потратили несколько месяцев, чтобы сварить это зелье в заброшенном туалете Плаксы Миртл в 1992 году. Также в книгу было включено слабительное зелье. Глава 83. Основы и дополнения алхимии. Основы и дополнения алхимии. Поздно вечером, в 12 часов, Джерри тихо покинул спальню Слизерина, ловко избежал патрулирующего Филча и, использовав порошок кошачьей мяты, спустился мимо миссис Норрис на этаже ниже. Сегодня он отправился не в выручай комнату, а к двери гостиной Гриффиндора, напротив портрета толстой дамы. «Пойдемте в библиотеку», — негромко сказал Джерри, помахав рукой, увидев Гарри, Гермиону и Рона, выходящих из-за портрета, и повел вниз по лестнице. Но когда они проходили мимо шестого этажа, трио были поражены, увидев миссис Норрис, сидящую напротив лестницы в режиме мудреца, и чуть не повернулись, чтобы бежать. Они знали, какой кошкой-болтушкой она была. «Все в порядке, не волнуйтесь, ей, наверное, придется полежать 2-3 часа, прежде чем она придет в норму». Услышав слова Джерри, все трое заметили, что миссис Норрис лишь взглянула на них, а затем снова впала в оцепенение, как будто фантазировала о каких-то чудесных делах, при этом даже ее слюна капала. Когда они вчетвером достигли третьего этажа, Джерри вдруг застыл на мгновение, прежде чем продолжил идти. Включив освежение, он почувствовал, как на него смотрит взгляд из пустого пространства рядом с ним, и уловил носом тот же запах, что и в прошлый раз, когда Гарри и остальные проникли на третий этаж и вышли оттуда. Он знал, что это Дамблдор под дезиллюминационным заклинанием. Как директор Хогвартса, он не беспокоился так, как другие профессора, о молодых волшебниках, гуляющих по ночам, и не заставлял вездесущие портреты следить за тем, куда идут и что делают молодые волшебники, за исключением, конечно, Гарри. Как только Гарри покинул спальню, толстая дама мигом доложила Дамблдору о случившемся. Аллахомора. Дверь библиотеки открылась очень плавно под вылетевшим из палочки заклинанием. Библиотека Хогвартса, внутри которой спрятано столько опасных магических книг, была легко открыта самым обычным отпирающим заклинанием. Это словно поместить всю воду океана в пластиковую бутылку. Покачав головой, Джерри вошел в библиотеку вместе с Гарри и далее в запретную секцию, которая была для них недоступна. Волхование всех призлейшие, стандартные книги заклинаний, тайны наитемнейшего искусства, сильнодействующие зелья и коллекция проклятий. Глядя на книги на полках, Джерри почувствовал желание упаковать все эти магические книги в свою маленькую шкатулку. Однако, почувствовав пристальный взгляд, который то и дело проносился над ним, он очень рассудительно произнес: «Ищите книги, связанные с биографиями, если не найдете, то книги по зельям, алхимии и так далее, может быть, он необычный волшебник. С этими словами он начал рыться на книжных полках. Только учитывая тот факт, что Дамблдор прятался и наблюдал за ними, он не стал трогать книги, связанные с темной магией, порывшись в биографиях, книгах по алхимии, зельям и других книгах, которые вряд ли могли привлечь внимание Дамблдора. Однако он задержался чуть дольше, чем следовало, просматривая книгу «Сильнодействующие зелья», особенно на страницах, где объяснялись рецепты сложных отваров. На 7 или 8 секунд, прежде чем закрыл книгу и положил ее на место, взяв другую. Но за эти дополнительные секунды он уже успел запомнить рецепты шаги по приготовлению, благодаря освежению. Нашел. Отложив книгу «Сильнодействующие зелья», Джерри некоторое время пролистывал другие и наконец наткнулся на описание Николаса Фламеля в книге под названием «Основы и дополнения алхимии». Однако в этот момент Гарри случайно открыл большую черную книгу, которая разразилась резким, жутким криком. «Нехорошо, убираемся отсюда!» Джерри поспешно схватил книгу, потянул за собой Гермиону и выбежал за дверь. Гарри и Рон одновременно поняли, что сейчас произойдет что-то плохое. Такой громкий крик обязательно привлечет внимание Филча, и если они не уйдут сейчас, то, скорее всего, им не удастся спастись. Конечно, как только они вчетвером выбежали из библиотеки, они услышали звук шагов и гневный рев со второго этажа. «Нарушаете школьные правила, когда я вас поймаю. Давайте, вверх!» Джерри потянул за собой Гермиону. Сначала в гостиную. Как только они поднялись на восьмой этаж, Рон сразу предложил вернуться в гостиную Гриффиндора и спрятаться там на некоторое время. Филч не мог войти туда без пароля. Но это предложение было немедленно отклонено Гермионой. Слишком поздно, за время, которое потребуется, чтобы разбудить толстую даму и заставить ее снова открыть дверь, Филч уже догонит нас. Гермиона вспомнила, что в прошлый раз, когда они возвращались ночью, то жаловались на то, как долго пришлось будить толстую даму, прежде чем та открыла им дверь. Теперь Филч шел за ними по пятам, и времени на это не было. «Все в порядке, пойдемте со мной, я знаю место, где мы сможем спрятаться от Филча на некоторое время». Услышав позади себя звук шагов, становившихся все ближе и ближе, Джерри не стал ничего объяснять и сразу же повел троицу к выручай комнате. На самом деле, если бы он хотел избавиться от Филча, у него было много способов, но сейчас он выбрал выручай комнату. Потому что прямо сейчас Дамблдор следовал за ними по пятам. Джерри знал, что может скрывать от Филча и миссис Норрис посещение выручай комнаты, но уж точно не от Дамблдора. В конце концов, как бы ни был Джерри хорош, он не мог избежать всех портретов, которые висели в замке повсюду. Но комната так и сяк не была особенно злым местом, и Дамблдор еще не знал, что там хранится крестраж Волан-де-Морта. А молодому волшебнику, который случайно нашел комнату, куда он мог каждый день приходить и развлекаться по своему желанию, простительно наведываться туда. Особенно теперь, когда Джерри привел с собой Гарри, этого более чем достаточно, чтобы показать Дамблдору, что у него нет злых мыслей. Человек, который собирался тайно совершить что-то плохое, не мог просто привести других людей на свою секретную базу. Повлияет ли на Джерри знание других о выручай комнате? Конечно, нет, они не могли позволить себе приходить в комнату после полуночи каждый день, а что касается остальной части дня, то Джерри не использовал ее. Что это? Глаза троицы расширились, когда они увидели, как Джерри три раза подряд прошел мимо белой стены, и на ней появилась дверь. «Это очень интересное место, которое я нашел случайно. Заходите». Джерри махнул рукой и повел их в комнату так и сяк. Примечание. Николас Фламель, Ф.Р. Ницолас Фламель. Родился до 1327 года, умер в 1992-1996, всемирно известный волшебник и алхимик французского происхождения, единственный известный создатель философского камня и эликсира жизни, при помощи которых Николасу и его супруге Пернелли удалось прожить более 600 лет. В молодости Николас Фламель обучался в Академии Шармбатон, где познакомился со своей будущей женой Пернеллой. Ходили слухи, что после Николас спонсировал строительство и украшение шикарного замка Шармбатон. Одно известно точно, во дворе замка расположен фонтан, чьи воды производят омолаживающий и целительный эффект. Фламель прославился на весь мир как талантливый алхимик. Известно, что супруги Фламель наслаждались спокойной мирной жизнью в Диваншире, а также любили оперу. Николас Фламель вскользь упомянут на карточке от шоколадных лягушек с изображением Альбуса Дамблдора. Глава 84. Четыре железных принципа. Четыре железных принципа. Вау, что это за место, Гермиона? Гарри и Рон не удержались и ахнули, когда вошли в выручай комнату. Небольшая пустая площадь, на которой находилось множество вещей, включая большую, изысканно оформленную кровать, а также столы, стулья и другую мебель. Не знаю, что это за место, так как нашел его случайно. Если мне нечего делать по вечерам, я прихожу сюда, чтобы попрактиковаться в магии. Джерри подошел к кровати и жестом пригласил всех сесть. Неудивительно, что ты так хорошо владеешь магией, ведь ты тренировался каждый вечер. Гермиона села рядом с Джерри с выражением восхищения на лице. Она знала, что Джерри владеет магией лучше всех на этом году, и профессор Флитвик даже похвалил его за то, как он умело использует магию во время их уроков. В то время как они все практиковались в левитационных чарах с перьями, Джерри уже мог по своему желанию управлять столом. Оказалось, что Джерри был не столько одарен, сколько упорно практиковался в использовании заклинаний. Троица еще больше восхитилась характером Джерри. «Гермиона, ты знаешь, моя мечта – стать мракоборцем, поддерживающим порядок мира магии, поэтому я должен усерднее заниматься», — объяснил Джерри, не краснея, чтобы профессора вроде Дамблдора и Снегга не подумали, что в будущем он станет таким же, как Волан-де-Морт. Джерри с самого начала прививал окружающим одну мысль. Он мечтал стать праведным мракоборцем, который будет противостоять злым волшебникам и твердо стоять на страже волшебного порядка. «Ладно, не будем об этом, отныне это будет наша секретная база. Если что-то случится, мы сможем прийти сюда, чтобы обсудить это, но сначала давайте посмотрим, кто такой Николас Фламель на самом деле». С этими словами Джерри протянул копию основы и дополнения алхимии. Троица разом кивнула. Это приключение чуть не раскрыл Филч, но хорошо, что в конце концов они нашли подсказку. Открыв книгу, четыре головы склонились над ней и начали читать. Эта книга, «Основы и расширение алхимии», была посвящена применению основ алхимии и преобразованию соответствующих магических предметов. Алхимия не входила в программу обучения в Хогвартсе, но это не означало, что она не важна. Просто она настолько продвинута и сложна, что обычному волшебнику было трудно чего-то достичь. Пока средний молодой волшебник изучает историю магии, магические заклинания и зелья, алхимия в основном занимается усовершенствованием предметов, наделяя их магическими способностями, навсегда запечатывая магические заклинания в предметы, чтобы их можно было использовать бесконечно долго. Например, автомобиль мистера Уизли, автобус «Ночной рыцарь», маховик времени и всевозможные предметы, связанные с магией, включая шкатулку профессора Кверрелла, которая сейчас в руках Джерри. Алхимия была слишком сложной для них, но, пролистав до последних страниц, в описании знаменитых алхимиков, они наткнулись на имя Николаса Фламеля. Николас Фламель, родившийся в 1327 году, был самым известным алхимиком и единственным создателем философского камня, магического вещества, обладающего удивительной силой. Он превращает любой металл в золото и создает эликсир, который делал бессмертным любого, кто его выпьет. За века было множество сообщений о философских камнях, но единственный существующий сегодня принадлежит известному алхимику и любителю оперы Николасу Фламелю. «Боже мой, неужели он прожил более 600 лет?» – воскликнула Гермиона. «Эта большая собака, должно быть, охраняет философский камень. Наверняка Николас Фламель попросил Дамблдора взять его под защиту, потому что они друзья. Он знал, что кто-то хочет заполучить философский камень, вот почему забрал его из Гринготтса». Гарри сразу понял, что происходит. «Кому бы не понравился камень, который превращается в золото и делает тебя бессмертным?» — пожал плечами Рон. «С этой большой собакой и, вероятно, с другими защитными приготовлениями, которые Дамблдор установил внутри, кто бы это ни был, он не сможет украсть этот камень», — также высказал свое мнение Джерри. Однако пока он это делал, его взгляд был прикован к книге, и он использовал освежение, чтобы быстро запомнить информацию. Алхимия очень его интересовала, а с включенной функцией освежения Джерри почти никогда ничего не забывал. Если бы ему пришлось погружаться в изучение медленно, даже с функцией, так как трудно освоить такие глубокие знания по алхимии за короткое время, но если нужно просто запомнить их, это гораздо быстрее. Он просто запишет то, что запомнил, а потом, когда у него будет время, разберет. Вот так, примерно через полчаса или около того, Джерри наконец-то запомнил всю книгу по базовой алхимии. Филч уже почти ушел. Вы возвращаетесь в спальню, а я пронесу эту книгу обратно в библиотеку и вернусь к себе. Троица кивнула, а затем последовали за Джерри, когда тот тихо покинул, выручая комнату. После этого совместного приключения в библиотеку они вчетвером явно стали немного ближе, особенно после того, как Джерри поделился секретной базой, о которой теперь знали только они. В прошлом, хотя Джерри и помог Гарри и Рону в поезде, но, в конце концов, они не учились на одном факультете и не посещали вместе занятия, и их отношения были хорошими, но не до такой степени, чтобы они могли без проблем разговаривать друг с другом. В общем, хотя Гарри и Рон очень близкие друзья, Гермиона и Джерри часто общаются и обсуждают магию, поэтому у них более глубокая дружба. Но после этого раза они вчетвером вдруг стали особенно близки. В своей прошлой жизни Джерри слышал поговорку о том, какой опыт может заставить скрепить отношения людей, и это были 4 железных принципа. Мы вместе носили оружие, мы вместе ломали витрины, мы вместе делили добычу, мы вместе прошли через все трудности. Примечание. Тут можно перевести еще как мы вместе проходили учебу, не знаю, может это как-то связано. Теперь они вчетвером вместе нарушили школьные правила, вместе проникли в библиотеку, вместе узнали секрет 3-го этажа, вместе нашли секретную базу, поэтому естественно, что их отношения стали крепче. На 2-м этаже, в запретной секции библиотеки, Джерри положил основы и дополнения алхимии обратно на полку и внутренне вздохнул. Он хотел было мимоходом взглянуть на другие книги, но отказался от этой затеи, почувствовав за спиной взгляд, который не оставлял его. Гарри уже вернулся в спальню Гриффиндора, так что, конечно, Дамблдору не нужно было следовать за ним, да и как директор мог не следить за ним, когда он находился в запретной секции, опасной для молодых волшебников. На самом деле, он уже получил сегодня больше, чем ожидал, так что больше не было необходимости рисковать. Выйдя из библиотеки, Джерри сразу вернулся в спальню и лег спать. Примечание. Решил вставить сюда информацию про книги из запретной секции, которые упоминались в прошлой главе. «Волхование всех призлейшие», «Англ», «Магицкмасти Евели», книга, которую написал Годилот, один из хозяев «Бузинной палочки». В ней описываются различные приемы и заклинания темной магии.